Она шла тихо. Ее медленная походка вполне гармонировала с тишиной окружающей природы. На берегу озера сидел мальчик с удочкой. Она остановилась около него. Любуясь зеркальной поверхностью озера, свежесть и прохлада которого манили ее. Она развязала маленькую шейную косынку, и свежий ветерок целовал ее полную белую, как снег, но горячую грудь. Мальчик, должно быть, не особенно остался доволен этой непрошенной свидетельницей его ловли. Обернулся и уставился на нее своим флегматично обиженным взглядом. Фигура его была так комична, что она не удержалась и залилась веселым смехом. Смех ее был так детский, свежий, задорный звонок, что, мне кажется, не будь здесь никого, она, пожалуй, не прочь бы пошалить и даже побороться с мальчиком, как ребенок. Глаза в нее большие, темные, лучистые, взор тонул в их бесконечной загадочной глубине. Взгляд этих чудных глаз был чистый, полон мягкого спокойствия, но смех зажигал в нем лукавый блеск. Нос с легким горбиком как-то незаметно сливался с белым высоким лбом, что и уменьшало его и придавало более смелый характер. Она пошла дальше, я следовал за ней. К счастью, гуляющих встречалось много, и я, обмениваясь несколькими словами, то с тем, то с другим знакомым, давал ей иногда уходить далеко вперед. Потом нагонял ее, опять отставал, старался не возбудить ее подозрением медленным и ровным преследованием. Она направлялась к восточным воротам. Мне хотелось рассмотреть ее вблизи, незаметно для нее самой, и я моментально составил план действий. В конце аллеи на углу стоял домик, мимо окон которого она должна была пройти. Я был знаком с хозяевами домика, и мне стоило только сделать им визит. Я быстро обогнал девушку, не обращая на нее ни малейшего внимания, и оставил ее далеко позади. Вбежав в дом и наскоро раскланившись с членами семейства и гостями, я поспешил занять наблюдательный пост у окна. Она медленно приближалась. Я жадно смотрел на нее, смотрел, а сам беззаботно болтал с окружающими. Ее походка показывала, что она не проходила полного курса светских манер и танцев. Шла она просто и непринужденно, но в то же время в ее движениях сказывалась некоторая гордость и врожденное достоинство, смешанное с долей небрежности. Из окна была видна небольшая часть аллеи, и девушка должна была уже скрыться с моего горизонта, как вдруг, к великому моему изумлению, она свернула на мост, перекинутый через озеро как раз против окна. Что это? Она живет за городом? И я начал уже горько раскаиваться в своем визите. Вот она сейчас исчезнет из виду, а я сижу тут. Она уже приблизилась к концу моста и вдруг повернула назад. Вот она опять проходит мимо окон, я в попыхах хватаю шляпу, перчатки. Мысленно я уже на улице, догоняю ее, обгоняю, отстаю, опять догоняю и, наконец, открываю, где она живет. Ах, я толкнул руку дамы, державшей поднос с чаем. О, ужас! Поднялся страшный крик, я стою ошеломленный, со шляпой в руках, сгорая лишь одним желанием удрать поскорей. Я стараюсь, однако, придать делу шутливые обороты и мотивировать свое поспешное отступление патетическим восклицанием: «Подобно Каину, я изгоняюсь от всего места, узревший пролитый мной чай. Но, увы, все было в заговоре против меня». Хозяину является несчастная мысль дополнить мою тираду, и он произносит торжественную клятву, что не выпустит меня, пока я не исправлю беды. Я должен сам выпить чашку чаю и обнести им других. Я уверен, что хозяин в припадке вежливости счел бы долгом употребить против меня даже насилие, и потому, скрипя сердце, повинуюсь. Она исчезла. 16. Как прекрасно быть влюбленным, и как интересно сознавать это. Вот разница. Мысль, что она вторично ускользнула от меня и бесит,